Глава 20. Лайса, столкнувшись со мной в коридоре, кивнула, поспешно отвернулась, пряча глаза, и юркнула в ванную. Да, надо съезжать во избежание общей неловкости. В гостиницу. Или квартиру снять, как Петрович. Деньги есть. «Настурция», — сказал я дочери, валяющейся на незаправленной кровати в наушниках. «Давай-ка собирай в кучу все, что ты успела тут разбросать. Мы переезжаем». «Напряг?» — спросила дочка. — Еще какой? — А я уже начала к ней привыкать. — Ладно. Прямо сейчас? Может, с утра все-таки? Я хотела в Макара сходить. — Тогда уж съездить, — вздохнул я. Ходок изменений очень. И действительно, чего подрываться на ночь глядя? Лучше сегодня поискать в сети варианты съема, завтра с утра посмотреть, а там и переехать. Не хочу в гостиницу. Дорого и казенно. А вот аренда тут вряд ли дорогая. «Не вздумай съехать!» — сердито сказала мне бабуля, пока я собирал вещи. «Пусть заранее будут готовы». «Схрена ли?» — спросил я. «Ты нужен Лайсе. Девочка сама не своя». «А мою девочку сначала чуть не зарезали, потом чуть не утопили. Из-за твоей девочки, к слову». Я продолжал уталкивать вещи в сумку. «Вроде и не было у меня с собой ничего. А теперь не лезут. Плодятся они, что ли?» «Она совершила ошибку. Из-за тебя, между прочим». «А, так это я виноват. Я говорила тебе, отбей, а ты не слушал». «А при чем тут я? Вот ей бы и говорили». «Она тоже не слушает», — вздохнула бабуля. «Ну и какие тогда ко мне претензии?» «Не бросай ее, пожалуйста». Я ее и не поднимал. Между нами ничего не было. «Ой, Ли, это сны. За сны я не в ответе, тем более за чужие». «Навязался к ней в помощники, а теперь бросаешь». «Хорошая попытка, но нет. Я хотел найти жену, а из-за Лайсы только потерял ее еще сильнее. Не знаю даже, жива ли она теперь». «Жива», — нехотя сказала бабуля. «И знаете, где она?» «Может, и знаю. А не знаю, так догадываюсь». «Сейчас будет торг, совмещенный с шантажом и вымогательством», — понимающе спросил я. «А что делать? Внучка — это все, что у меня осталось». «Архелия Тюновна», — сказал я скептически, — «простите за неделикатность, но вы вроде как померли, так что у вас ничего не осталось». «Молод ты еще о таких материях судить», — надулась бабуля. «Так где же Марта? А Лайсу не бросишь? Ладно, не слюбилась у вас, понимаю, но хоть поможешь ей, прикроешь спину. И даже задницу, но отсюда все равно съеду. Ей же самой неловко на меня смотреть будет». «Ладно». «А кота я, если ты не против, оставлю». Кот посмотрел на меня с бабулиных коленок и беззвучно мяукнул. Типа, не возражает. «С нашим удовольствием. Что ж за ведьма без кота?» «Я решил, что мы сюда в любом случае не вернемся. Если регулярно беседовать с галлюцинациями, это может войти в привычку. Перекантуемся одну ночь в гостинице, а завтра поищем жилье». Однако в Макаре, когда я спросил у Невзора, есть ли в Жижецке какой-то ресурс по аренде жилья, сайт или риэлторская контора, может быть, он категорически заявил, что мы должны остаться тут. «У нас куча пустующих комнат сейчас», — горячо убеждал он меня. «Хотите, вместе вас поселю, хотите раздельно. Вместе», — категорически оборвал я уже раскрывшую рот дочь. «По крайней мере, спать она будет ложиться в свою кровать. И одна». Не то чтобы я думал, что их отношения с Виталиком зашли достаточно далеко, но даже тени шанса этому гитарасту не предоставлю. Пусть пока в кулачок тренируется. «Мне так не хватает помощника», — жаловался Невзор, ведя нас по коридору. «Пусть даже номинального. Просто еще одного взрослого человека. Антонина, знаете, вся в своей кухне, больше ни в чем не участвует. А у меня слишком много обязанностей, и я не успеваю. Детям нужно внимание». «Да хоть просто присутствие кого-то вроде вас, человека с неформальным авторитетом. Пожалуйста, поживите хоть немного, это сильно поможет нам сейчас. Вот, посмотрите, какая отличная комната». Комната неплохая, кстати. Даже две. Одна побольше, проходная, вторая поменьше. Там только кровать, шкаф и небольшой столик. Будет Настина. А я в первый расположусь с сторожевым псом девичьей чести, на посрамление всяким Виталиком. «И даже интернет есть, как вы молодые любите», — уговаривал меня директор. А что пыльно, так это ничего. Сейчас ребят организую, помогут привести в порядок. И о питании не беспокойтесь. Антонина поставит вас на довольствие. Уж на это наших скромных фондов хватит». «Уговорили, уговорили», — засмеялся я. «Вы меня прям сватаете». «Поверьте, так действительно для всех будет лучше. И ваша дочь, заметьте, тут будет в полной безопасности. У вас же был инцидент?» «А вы откуда знаете?» — напрягся я. «От Сумерлы», — вздохнул Невзор. «У меня от нее мурашки, но иногда приходится контактировать. Общественные обязанности, чтобы их... Особенно сейчас, когда на носу праздник». «Какой праздник?» «А вас до сих пор никто не просветил. Местная традиция, нечто вроде Дня города, но раз в 6 лет, на Большую Луну». «И какого числа?» «Каждый раз по-разному. В июньское полнолуние». «А разве оно еще не...» «Нет-нет, это просто так кажется. Оптический обман. Настоящее правильное полнолуние должно вызреть, как ночной плод. В общем, на днях. Вы не пропустите. Весь город будет праздновать. Увы, я вхожу в число организаторов, так что вынужден отдавать этому много времени. Ваше присутствие здесь — большая удача. Дети уже почти взрослые, но пригляд все-таки нужен». «Да из меня педагог. Справитесь, я уверен». Дети, прибежав шумной стайкой с ведрами и тряпками, бодро драили помещение, причем не допустив к этому занятию меня. Удивительно, они не выглядели недовольными, что их оторвали от смартов и отправили заниматься уборкой. Дочь моя скорчила бы такое несчастное лицо, как будто ее на рудники сослали. А эти, как будто даже с радостью. «А вы правда будете тут жить?» — спросила меня девочка, имени которой я не вспомнил. «Некоторое время». «Здорово!» — сказала она с таким энтузиазмом, как будто я Дед Мороз. «Да, класс! Супер! Отлично!» — поддержали ее голоса с разных сторон. Мне аж неловко стало. «Что ты предпочитаешь на завтрак?» — спросила меня Антонина. «Тоня!» — категорически перебила она. «И на ты!» «Что всем, то и мне, ради бога. Еще не хватало мне отдельно готовить. И так чувствую себя нахлебником». «Антон, я тебя уверяю, нахлебником точно не будешь. Оладушки?» «Антоня, я обожаю оладушки, но если меня кормить ими регулярно, то я скоро в дверь не пройду. Давайте, то есть давай не усложнять. Что всем, то и мне. Ну, может, еще кофе. Но я и сам могу его сварить». «Хорошо, что вы с Настей у нас побудете», — вздохнула она. «Дети так рады». «И чему это они, интересно, рады?» «Они боятся», — сказала Клюся, бесцеремонно завалившись ко мне в комнату и плюхнувшись на кровать прямо в кедах. Я укоризненно на нее посмотрел, она вздохнула и свесила ноги в сторону. «Чего бояться?» «Всего. Местных, приезжих, Сумерлу, Азовку, Покляпых, Жеребьевки, дня, ночи. Сидят, как кролики в загоне, и ждут, пока их подадут к столу». «К какому столу?» «К праздничному. Неважно, фигура речи. А в тебе они хотят видеть защитника. Вдруг ты их спасешь?» «От чего?» «От ночных страхов, от дневной тоски, от утренней беспомощности, от вечерней депрессии». «Я?» «А кто?» «Я пыталась, честно, но не тяну. У меня своих проблем полно». «У меня тоже». «Я знаю», — вздохнула Клюся. «Но они все равно надеются. Когда ты решишь свои проблемы и свалишь, будет одним разочарованием больше. Но ты не парься, они привычные. От них и так все отказались. Так что не надо разводить меня на жалость», — строго сказал я. «И не думала. Кстати, представляешь, у меня ВИРП пропал». «И у тебя?» — удивился я. «Мне тут сказали, что, скорее всего, они где-то в игре застряли». «А так бывает?» «Оказывается, да». «Так пошли за ними», — подскочила на кровати Клюся. «Сейчас за очками сбегаю». «Эй, время к ночи». «И что? Ты как не геймер. Сварим кофе покрепче и вперед». «Ночные визиты к мужчинам вредят репутации юных барышень». «Я тебя умоляю. Детишки и так думают, что мы с тобой вовсю блудим, и ночами дружно воображают себе, как именно. Я не подтверждаю, но и не опровергаю». «Почему?» — удивился я. «Во-первых, все равно не поверят. Во-вторых, какая мне разница? Пусть думают, если им от этого легче. Типа, тебе есть что защищать. После того, как я перехватила у своего басиста жребий...» «Не перехватила», — покачал головой я. «Я считал строки. Последняя все равно была бы твоя». «Заметил, да?» — засмеялась Клюся. «А вот они нет. Теперь я как камикадзе перед полетом. Мне можно все». «Что вообще значит эта странная игра?» «Не бери в голову. Детские страшилки и суеверия». Она вдруг поскучнела, перестала улыбаться и добавила тихо. «Но, если что, помни, ты обещал прийти ко мне». Я кивнул, подтверждая, что договоренность в силе. «Точно не хочешь зарубиться в игру до утра? Если опасаешься за свою нравственность, пусть Настя тебя охраняет». «Настюх, алло, ты не спишь?» — крикнула она в сторону двери во вторую комнату. «Сплю!» — злобно откликнулась дочь. «Не хочешь проследить, чтобы я не соблазнила твоего отца?» «Нет, если вы не будете громко скрипеть кроватью. Я спать хочу». «Вот видишь», — засмеялась снова развеселившаяся Клюся. «Нет уж, давай все-таки утром. Я не настоящий геймер». «Ладно, пойду тогда. Сама сбегаю на разведку, а утром в игре обсудим. Спокойной ночи, скучный старикашка». Она потянулась, нехотя встала с кровати и пошла к двери. «Клюсь», — спросил я ей в спину. «А как мне найти Сумерлу?» Клюся остановилась, как будто в стену уперлась. «И ты тоже?» «Что я тоже?» «Зачем тебе эта тварь?» «Мне сказали, что у нее моя жена. Или она знает, где моя жена. Или она знает, кто знает, где моя жена». Увы, это все, что пожелала сказать мне моя галлюцинация, бабуля Архелия Тиуновна. «Немного, да, но с чего-то надо начинать». «Ее никто не ищет», — покачала головой девушка. «Она сама приходит». «Все когда-то случается впервые. Ты знаешь, как ее найти?» «Знаю». «Все знают. Да дураков нет». «Вот, один нашелся. Расскажешь?» «Отведу. На мне все едино жребий висит. Завтра ночью». «Не сегодня?» «Нет. Сегодня я ищу Аркуду. Утром жду в игре, противный старпер». «Договорились, прелестное дитя». Клюся фыркнула и, наконец-то, покинула мое новое временное жилище. «Cool kids never sleep», — гласила сделанная через трафарет краской надпись на стене коридора. Ну и зря. От этого цвет лица портится. Я посетил места гигиенического предназначения и, вернувшись в комнату, собрался отойти уже ко сну. Но не тут-то было. В большом, от пола почти до потолка, старом мутноватом зеркале отражалась Катя. Девочка выглядела не такой изможденной, какой я ее видел в гробу. Похоже, на том свете неплохо кормят. Несколько синеватый цвет лица можно отнести на плохую цветопередачу облезлой амальгамы. В общем, ничего особо ужасного для человека, привыкшего делать вид, что у него нет галлюцинаций. И, тем не менее, я не обрадовался. Не вижу ничего хорошего в таскающихся ко мне, как к себе домой, разнообразных покойниках. «Тебе-то от меня что нужно, несчастный ребенок?» — спросил я тихо, чтобы не разбудить Настю. Еще не хватало, чтобы дочь увидела, как я разговариваю с воображаемыми мертвецами в зеркалах. Звук у зеркала, видимо, за давностью лет, не работает. Кто на свете всех милее, можно не спрашивать, тем более, что все равно не я. Во всяком случае, девочка в зеркале проартикулировала «спасибо» совершенно беззвучно. «Не за что», — ответил я. «Это все, что ты хотела мне сказать? Прости, но мертвые дети в зеркалах меня немного нервируют». Девочка упрямо помотала головой и сказала что-то снова. Вроде снова «спасибо», но я уже не уверен. «Прости, не умею читать по губам». Катя протянула тонкую бледную руку и написала пальцем на обратной стороне стекла зеркально «Спаси их». «Кого?» «Детей», — написала она быстро тающими туманными буквами. «Брата». «Ага, спасти брата и детей». Катя кивнула. «А от кого или чего? Можно уточнить?» «Ну, конечно», — раскатал губу. «Спаси», — снова проартикулировала девочка и исчезла. «Чёрта с два мне кто-то что-то объяснит, будь то живой или мёртвый. Это местный фирменный стиль — делать загадочные намёки, а потом предъявлять, что я ничего не понимаю. Эй, я бывший боксёр, у меня череп толстый». Подумав, завесил зеркало запасной простынёй. «Не хочу, чтобы во сне на меня пялились несовершеннолетние мёртвые девочки. Это не педагогично». Утро встретило меня умопомрачительным запахом оладий из столовой. Интересно, здесь есть какой-то спортзал? Как бы не потерять форму? «Доброе утро, Антон!» — поприветствовала меня Тоня. «Присаживайтесь!» «Вы меня балуете!» «Мы на «ты»! Забыл?» «Ух, извини!» «Со сметаной или с медом? Или того и другого?» «Эх, гулять-то гулять! И того, и другого!» «А, кстати, нет ли тут какого-то места для спорта? С такой диетой боюсь превратиться в колобка». «Есть, конечно», — даже немного удивилась Антонина. «У детей же физкультура. Я покажу потом». Вскоре в столовой собрались дети. Мальчики и девочки возрастом примерно от 12 до 17 лет. Разные и в то же время похожие. Как все подростки с их сложнейшей задачей — быть точно такими же, не такими, как все, как другие, не такие, как все. И все же что-то еще, помимо этого. Какая-то одна на всех тоска в глазах, ожидание, смешанное с опасением, как у уличной собаки, которой предложили еду. И смотрели они так, именно на меня. Усаживались, стараясь казаться поближе, даже потолкались тихонько за места, еле косясь в мою сторону. Даже Настя заметила, хотя обычно она со свойственным 16-леткам эгоизмом слишком погружена в собственные переживания, чтобы обращать внимание на чужие. «Что пялишься?» — сердито сказала она девочке рядом, забывшей даже сесть. «Это мой отец, а не Дед Мороз и не...» Тут она назвала кличку какой-то молодежной медиазвезды, которая, влетев в мою голову через одно ухо, немедленно покинула ее через другое, в силу бессмысленности, неблагозвучности и сложнопроизносимости оной. Девочка, нервно икнув, демонстративно отвернулась, но все равно нет-нет, да и постреливала глазами из-под челки. «Чего они от меня хотят-то? Я тут, может быть, просто на гостинице экономлю». После завтрака похромал вверх по лестнице в свою комнату. Нога за ночь стала выглядеть приличнее, подтверждая мою версию, что травма не тяжелая. Надеюсь, к вечеру станет еще легче. Клюся на завтрак не спускалась, так что я легонько стукнул ей в дверь. Тишина. Постучал сильнее. Нет эффекта. В то же время из-за двери слышится какое-то бормотание. Я поколебался, но решил, что черт с ней, с деликатностью и прайвеси. Потянул ручку. Не закрыто. Клюся устроилась на разобранной кровати, поджав ноги в трусах и коротком топике. На лице VR-очки, в руках геймпад. Сидит и разговаривает с кем-то в игре. «Обломись, он мой друг». Пауза. «Да, просто друг, представь себе. Хотя откуда тебе знать о дружбе?» Пауза. «Я не меняю одних друзей на других». Мне стало неловко, и я тихонько вышел. Похоже, у девушки сложный квест, да и мне пора на работу. К моему удивлению, на выходе из дворфовского трактира, постепенно превращающегося в некий идеологический центр будущего пивного путча, меня снова ждала Элина. На этот раз в образе, одетая согласно местной аристократической моде, в глухое синее платье до пола, перчатки и черную шляпку с гоглами на тулье. На лице то ли рисунок, то ли тату, стилизованная паутина под правым глазом и несколько крошечных летучих мышей под левым. Очень стильно, хотя, конечно, сисек под тонкой блузкой не хватает. «Здравствуйте, Антон!» — церемонно сказала она. «Вы великолепны в этом одеянии, Элина!» — на всякий случай подольстился к начальству я. Впрочем, она действительно хороша собой. «Благодарю. В прошлый раз нас грубо прервали, но я хотела бы все же закончить беседу. Как вам будет угодно, я ни в чем не могу отказать столь прелестной даме. Очень на это надеюсь, Антон!» «Очень надеюсь», — многозначительно кивнула она. «Черт, язык мой, враг мой. В разумных пределах. Исключительно в них. Давайте прогуляемся». И мы двинулись вдоль улицы. «Мне нравится этот город», — начала она после паузы. «Он полон темных тайн, но преисполнен своеобразного очарования. Не находите?» «Не спорю. Отличный дизайн локации». «Не надо этого цинизма», — слегка скривилась Элина. «Будьте честны с собой, вы уже не воспринимаете это место в такой терминологии. Не смотрите статы, не открываете инвентарь, не проходите квесты. Ваши реакции естественны, а для того, чтобы вспомнить, что это игра, требуется все большее усилие». «Вы правы», — согласился я. «Глубина погружения меня даже отчасти пугает». «Здесь нечего бояться. Ведь вы фиктор, и ваше погружение — это прежде всего погружение в себя. Вы полутворец, семиург этого мира. И именно ваши подавленные эмоции, злость, агрессия и неудовлетворенность собой порождают конфликт, который сейчас назревает в городе». «Давайте обойдемся без психоанализа», — ответил я. «Давайте», — согласилась Элина. «В общем случае ничего дурного в этом нет. Как вы верно отметили в прошлый раз, конфликт — движущая сила сюжета. Он интересен игрокам, он придает смысл жизни местным, он расширяет ресурсы локации, если угодно. В этом отношении вы прекрасный фиктор, настоящий талант». Она так выделила это слово, что я вздрогнул и тревожно покосился на спутницу. Однако лицо ее было безмятежно и непроницаемо. «Здесь по смыслу идет какое-то «но», — мрачно сказал я. «К сожалению», — подтвердила Элина. «Видите ли, Антон, хотя в общем случае ваши действия оправданы и достаточно профессиональны, в конкретной ситуации они затрагивают интересы, скажем так, интересы компании Cobalt Systems в широком смысле». «В широком. Дайте угадаю, лично ваши интересы». «Интересы проекта, который я курирую. Это действительно важный проект, ключевой для компании. Он преобразит ее». «Элина, почему у меня такое ощущение, что вы, уж простите мою неаристократичность, ссыте мне в уши?» Девушка внезапно заливисто рассмеялась, хохоча искренне и весело, как пьяный матрос. «Какое прелестное выражение! Очень образно!» Я дождался, пока она просмеется, и продолжил. «Рад, что обогатил ваш лексикон новым фразеологизмом. Используйте на здоровье. Уверен, ваши друзья оценят такую непринужденность. Однако это не отменяет его смысла. Вы очень многого не договариваете. Из-за этого уже возник конфликт интересов. Так давайте же поговорим откровенно и попробуем его разрешить». «Простите, Антон, но некоторые подробности являются коммерческой тайной компании. Они относятся к прорывным технологиям, опережающим свое время, и их важно не опубличивать». «Элина», — уныло сказал я, — «вы продолжаете тот самый процесс, который только что вас так рассмешил. Перестаньте журчать и расскажите уже честно, что не так с этим проектом». «Вы так проницательны, Антон. Могу я быть с вами откровенной?» «Вам придется». «Видите ли, многие революционные технологии не были верно оценены современниками. Скажем, клонирование человека, суррогатное материнство, трансгендерные преобразования, системы контроля личности, кибернетические боевые системы. Да мало ли общепринятых сейчас практик считались ранее неэтичными». Я вспомнил висевший передо мной боевой беспилотник и поежился. «Черт, да я и сейчас считаю всю эту хрень неэтичной. Но кого это волнует в наше время?» «В общем, скажу честно, это мой личный проект, на который я возлагаю большие надежды. Но с точки зрения формальной этики он может быть воспринят неоднозначно». «Это какую же мерзость надо удумать, чтобы она вышла даже за сегодняшние сверхширокие границы приемлемого?» «В совете основателей, скажу сразу, о нем пока не знают. Не все восприняли бы его адекватно. Там есть свои консерваторы, живущие ценностями прошлой эпохи. Но если, когда, — поправилась она, — когда мы покажем результаты, сомневающихся не будет. Победителей не судят». «И в чем суть этого проекта?» «Я не могу рассказать вам все, поймите. Цена слишком высока. Но в общих чертах, вы же знакомы с понятием тульпы?» «Они все сговорились, что ли?» «Более-менее», — ответил я уклончиво. «Думаю, вы уже в курсе, что технологии виртуализации, используемые Cobalt Systems, используют эту способность человека при подходящих условиях делегировать часть своей личности в отдельный ментальный субъект — тульпу. Ему это только на пользу. Человек ментально избыточен, так что нужно было лишь создать возможности». «Да, я уже слышал об этом». «Так вот, это первая ступень. Многие склонны на ней и остановиться, но я уверен, что надо идти дальше. Расширять технологию не только на игру, но и... В общем, тут большие перспективы». «Серьезно?» «Вы даже не представляете!» Она потянулась губами к моему уху и прошептала интимно. «Ведь что такое человек, как не тульпа самого себя?» Я не успел выразить свой скепсис к философским обобщениям такого рода, потому что рядом с нами появилась на фоне стены знакомая ниндзя-девочка и, не теряя времени на разговоры, атаковала Элину кинжалом, целясь в спину. Я дернулся ее защитить, чисто рефлекторно, но не успел. Элина, оттолкнув меня, резко прыгнула, разрывая дистанцию. В полете развернулась спиной вперед, и в руках ее оказались два Деррингера, которые одновременно плюнули огнем. Увлекшаяся атакой Герда не успела уклониться, споткнулась, получила пулю в плечо, на секунду застыла, растерявшись, и двуствольные пистолетики грохнули еще раз. Не знаю, во что вкачан персонаж Элины, и применимо ли тут это понятие, но, как говорят геймеры, кританула. Ниндзица дернулась, плеснула кровью, и девушка неловко повалилась на мостовую. Элина отбросила разряженные пистолеты и прыгнула к ней, выхватив из рукава узкий прямой стилет. Торжествующий оскал на милом личике поразил меня диссонансом. Она рухнула коленом Герде на грудь, отчего та судорожно дернулась, занесла оружие над ее глазом и уже примерилась вонзить с размаху. Но я перехватил ее руку и сказал «Стоп!». Она секунду сопротивлялась, поразив меня неожиданной силой. Потом сказала зло «Какого черта?» и поднялась. «Эта дурочка не представляет, с кем связалась. И ты не представляешь. Один такой уже думал, что сможет подвинуть меня здесь». Она сплюнула на еле дышащее тело Герды. «Да», — задумчиво глядя на искаженное злостью лицо Элины, сказал я. «Пожалуй, что не представляю. Но, кажется, только что продвинулся в понимании этого». «Так вот, раз уж нас опять прервали, я скажу прямо. Я вложила в этот проект все. И это не фигура речи. Его провал будет моим концом. Все вычислительные ресурсы, которые я смогла выцарапать, завязаны на Клариссу. Она ключевой персонаж. Это много, очень много ресурсов. А потом приходишь ты и отбираешь половину, чтобы просто позабавиться. Так вот, раз уж мы на чистоту, я не допущу этого. Лучше я снова буду без Фиктора, чем с таким, который идет против меня. Доступно?» «Уволите?» — удивился я. «Увольнение покажется тебе раем. Спроси у этой пиздючки, если она выживет. Хорошего дня, Фиктор Антон. Ваши служебные обязанности ждут вас». Она резко развернулась на каблуках и пошла, четко печатая шаг по улице. Даже не обернулась ни разу. Забавненько. Я присел возле лежащей без сознания окровавленной Герды и сообразил, что понятия не имею, что с ней делать. Порыв что-нибудь перебинтовать, я остановил в себе как идиотский. Сделав серьезные усилия для абстрагирования от ситуации, для этого пришлось сосредоточиться и почувствовать в руках геймпад, я вошел в свой инвентарь и достал оттуда пузырек-лечилку, оставшийся от периода активной игры. Укусы крыс и волков он излечивает, почему бы и тут не сработать игровым условностям. Я вылил содержимое в приоткрытый рот, надеясь, что девушка не захлебнется. Это было бы слишком натурально. Герда застонала, заворочилась и попыталась приподняться. Я помог ей сесть и опереться спиной на стену дома. «Ты видел знаки у нее на щеках?» — выдохнула с бульканьем. «Не за что. Обращайся», — ответил я укоризненно. «К черту! Видел?» «Паутину и летучих мышей? Сложно не увидеть». «Если бы я знала...» «Знала что?» «Кто она?» Герда сунула руку под одежду, вытащила еще один пузырек и опрокинула его в рот. «И кто же она?» «Я бы приготовилась получше», — проигнорировала мой вопрос она. «И что теперь?» «Подготовлюсь получше», — ответила девушка упрямо. «Ну, флаг в руки», — не стал спорить я. «Каждый развлекается как может. Вижу, твоя жизнь вне опасности, я пошел. К слову, считаю взятые на себя обязательства исполненными. Меня просили тебе помочь, я помог, не дал зарезать. Прощай. Успехов в труде и счастья в личной жизни». Я вернулся в трактир, где меня уже ждала настолько усталая, что это было заметно даже через персонажа Клюся. «Где тебя носит?» — спросила она недовольно. «Милое дитя», — ответил я. «У нас, гадких старикашек, есть свои гадко-старикашинские дела. Ты еще слишком юна и невинна, чтобы знать о них. Тьфу на тебя. Они у мадам». «Кто?» За этой суетой я обо всем забыл. Наши вирпы, потасканный ты склерозник, Альцгеймер с Паркинсоном уже обнимают твои старческие плечи? Отнесу эти инсинуации на твою младенческую эмоциональность. Смени памперс, выплюнь соску и рассказывай. Пока ты тешил свой маразм, я все разведала. Эти две дурынды решили сделать нам приятное и заодно развлечься. Наверняка твоя подбила. У Аркуды фантазии не хватило бы. Да, у моей креатив так и брызжет, согласился я. И что они учинили? Влезли в особняк мадам Мерде. Хотели похитить мою, ну, ту, что так похожа на мою мать. Судя по всему, что-то пошло не так. Определенно. Твоя вертихвостка тихо вскрыла все двери и прокралась до места, но твоя толстожопка все испортила. У танков, знаешь, со стелсом не очень, — огрызнулась Клюся. Зато она потом устроила в коридоре фермопилы, в одиночку положив почти всю охрану. Почти. Почти, — вздохнула Клюся. В общем, они попались. И что хочет мадам? Удивишься. Некоего Антона. Желает, чтобы я подала ей на блюдечке ваше старопердейшество. Ну что же, она хотя бы не педофилка, раз отпустила тебя. Геронтофилия тебе милее? Это дань уважения к возрасту. Так зачем я ей нужен? Почем я знаю? Может, хочет записаться к тебе во внучке. Я все равно отказалась. А почему? Пожалела твоей седины, разумеется. Отвернувшись, буркнула Клюся. Эй, это же игра, не забывай. Я помню. Можно подумать, есть разница. Слушай, раз я ей так нужен, пойдем спросим, зачем. Типа, ты меня привела. Ничего она мне не сделает, я же Фиктор. Давай не сейчас, а? Только без меня не ходи. А что не так? Я с полуночи играю. Отсидела всю жопу. А еще хочу есть, пить, писать и спать одновременно. Одновременно не надо. Ладно, отдыхай. Без тебя не пойду. Пока, старый хрен. Увидимся. Мелочь пузатая. Забавненько. «Эльку не обижай», — строго сказал мне Петрович по видеочату, как только я вышел из игры. «Наябедничала?» — спросил я. «Поставила в известность. Твоя Элька сама кого хочешь обидеть. У нее сложная биография». «Откуда у нее биография?» — удивился я. «На вид Элине максимум 25. Детские травмы? В садике на голову горшок надели?» «Какой еще горшок?» — поразился Петрович. — С говном. Как через уши затекло, так в голове и осталось. — Ты что, до сих пор не допер? — Реально. — До чего? — подозрительно спросил я. — Что она вирп. — Как? — То есть ты тормоз, — констатировал Петрович. — Ручной, трансмиссионный. — То-то я смотрю, она такая вся... Какая есть? — Я рисовал. — Так это твой вирп? — Нет. — И да. «У вас все сложно?» «У нас все долго. Я же геймдев еще с тех пор, как по экрану крестики за ноликами гонялись. А Элька моя, так сказать, лебединая песнь. Помнишь, была игра «Сокровища архипелага»?» «Нет». «И никто не помнит. Не взлетела. А РПГшечка была знатная. Мой первый и последний инди-проект. Эльку я для нее нарисовал. Она там была отчаянной оторвой». Я в нее столько харизмы влил, ну, насколько тогдашние технологии позволяли, что мне поклонники игры в любви к ней пачками признавались. Ну, как пачками. Их и было-то. Игры я делать умел, а вот продавать их нет. Прогорел быстро. Тут-то кобальты и подвернулись. Я Эльку с собой туда унес. Кларису еще, подружку ее, пиратскую капитаншу. Найти бы того шутника, кто ей фамилию в сценарии прописал. Ну да ладно. Так вот, Элька и стала первым вирпом кобальта. А чего изобретать велосипеды, если она уже есть? Но она не мой вирп. Она вообще вирп. Сначала была просто видеоаватаром автоответчика техподдержки. Клиенты так западали на ее сиськи, что забывали, зачем звонили. А потом, когда пошли самообучающиеся искусственно-интеллектуальные модули, на ком было их испытывать, как не на ней? В общем, теперь она практически полноценный сотрудник. Во всяком случае, мало кто догадывается, что она вирп. Но ты же, Фиктор, уж ты-то мог просечь. И насколько же она самостоятельна? Сложный вопрос, вздохнул Петрович. Это же больше, чем вирп. Она первая онлайн-тульпа, моя тульпа. Я ее почти 10 лет придумывал, от первых набросков до вот такого. Она даже, в шутку, конечно, введена в совет основателей, как глава выдуманного для смеху профсоюза вирпов и персонажей, ПВП. И знаешь что? Что? Она поразумнее многих в совете. Хочешь — верь, хочешь — нет. Ты тоже входишь в этот совет, дошло до меня. «Да», — неохотно признался Петрович, — «но это вообще-то не для печати. Я обычно делаю вид, что я так, консультант. Это удобно и не достают тупыми вопросами». «Какими же?» «Например», — он посмотрел на меня строго, — «кто на самом деле эти люди?» «Я честно не знаю. Мы собираемся только виртуально. У меня есть право голоса в технических вопросах, но не более того. Так что Эльку не обижай, она мне дорога. Кроме того, это она тебя выбрала». «Серьезно? У нее есть кадровые полномочия?» «Почему нет?» «Сейчас почти все кадровики электронные, ты не знал?» «Живые только для топов. Тесты, анкеты, пробные задания — все автоматизировано давно. А Элька все же не какой-то тупой HR-бот с Хедхантера, а самый крутой вирп на свете. Почти личность. Она сказала, что ты подходишь, что-то там у тебя в анамнезе важное, я не вникал. И она, как видишь, не ошиблась». Но биография у нее иногда прорывается. Это я заметил. А что значит рисунки на щеках? Паутина и летучие мыши? А говоришь, не помнишь мою игру, — укоризненно покачал головой Петрович. Это в сокровищах был знак Ордена Бессмысленного Насилия. Те еще отморозки. Тогда мне казалось, что это смешно. А мне вот не смешно. Скорее, забавненько. Нога все еще болела, но я решил ее безжалостно разрабатывать. Не время сейчас хромать. Тоня показала мне небольшой спортзал в подвале, там нашлись несколько примитивных тренажеров и, главное, боксерский мешок среднего веса. Разделся по пояс, размялся на турнике и качалке и перешел к главной программе. Тренировочных перчаток с собой не было, но я замотал кисти эластичным бинтом и работал аккуратно, избегая ударов на противоходе, чтобы не повредить руки. Для меня такая тренировка — лучший способ самолечения. Мысленно изолируешь боль, отсекая ее от себя, и двигаешься, двигаешься, двигаешься. Постепенно она проходит. Проверено. Организм мобилизует резервы и прекращает себя жалеть. Через полчаса я уже начал аккуратно постукивать по мешку ногой, для начала здоровой, а через час, взмокший и приятно уставший, понял, что и вторая нога уже практически не беспокоит. Когда я пошел в душ, из-под двери брызнули зайцами какие-то тени, только пятки по коридору простучали. Подглядывали, что ли? Делать им нечего. На обеде детишки на меня странно посматривали и бурно перешептывались, но я решил не обращать внимания. — Ты что-то еще натворил, отец? — тихо спросила меня Настя. — Вроде бы ничего такого, — пожал я плечами. Котлетка с пюрешечкой были великолепны, как в детстве. Тоня — просто сокровище. «А что они на тебя косяка давят?» «Что давят?» «Ну, смотрят искоса. Выражение такое». «Понятия не имею. Мышление подростков мифологично. Выдумали что-нибудь и сами поверили». «Ну да, ну да», — подозрительно посмотрела на меня дочь. «А ты совершенно ни при чем». «Абсолютно. Я ведь все равно узнаю». «Ты не перепутала, кто тут родитель?» «Бе-бе-бе», предъявила безотказный аргумент дочь. А потом пришла Лайса. Ей было заметно неловко, но настроена она была решительно. «Ты все еще мой помощник, помнишь?» — сказала она, глядя чуть в сторону. «Такое не забывается. Мне нужна твоя помощь. Ты настолько в жопе?» «В полнейшей. Я просрала все. Отношения, дружбу, планы, мечты. Осталась только работа, но и тут у меня нет никаких идей». Ты говорил, что у тебя будут результаты какого-то суперанализа. «Ага, точно», — вспомнил я. И тут же сообразил, что без «нет» ты понятия не имею, как их получить. «Ну, есть временные трудности доступа. Нет нужного человека на месте». «И когда он будет?» «Надеюсь, что завтра. Я приложу к этому все усилия». «Я буду ждать. Спасибо тебе». Вернувшись в комнату, обнаружил дочь, сидящую почему-то на моей кровати, в окружении трех девочек. Они о чем-то увлеченно щебетали, но, увидев меня, резко замолчали, потупились, покраснели, скомканно поздоровались и сразу убежали. Оставшаяся в одиночестве Настя завалилась на кровать, задрав кеды на спинку, и захихикала, глядя на меня с каким-то новым, незнакомым выражением лица. «И что столь забавное ты находишь в отце, дитя мое?» «А ты произвел фурор, родитель. Надеюсь, своим необычайным умом и тонким чувством юмора. В основном бицепсами и прессом. Если хочешь, чтобы заметили ум, не снимай майку в спортзале». «Очень смешно». «Ты даже не представляешь, насколько!» Дочь уже откровенно ржала. «И в кого она такая ехидна?» «А, ну да». «И чем это мне грозит?» «Теперь девочки строят планы, как отбить тебя у Клюси, а мальчики, как развести тебя на тренировке по единоборствам». «Я хреновый тренер. Отношения с несовершеннолетними уголовно наказуемы, а с Клюси у нас ничего нет». «Ну да, ну да». «Дочь, я тебе врал когда-нибудь?» «Что, правда, ничего?» Она, кажется, даже расстроилась. «Я женат, если ты забыла, на Марте». «Эх, такая интрига пропадает. Но я все равно наплела им, какой ты крутой и супер и вообще». «Зачем?» — спросил я с тоской в голосе. «Чтобы на меня падал отсвет твоей славы, разумеется. А что, мне уже нельзя и отцом похвастаться?» «Насть, это подстава», — сказал я укоризненно. «Ой, прекрати», — отмахнулась она. «Ну, построю тебе глазки, подумаешь. Зато весело». «Кому?» Но мой вопрос остался без ответа. А когда я пошел на обед, оказалось, что у здешних девочек эпидемия подучей. Три юных девицы, две в узком коридоре и одна на лестнице, внезапно споткнулись, да так, что рухнули мне в объятия, плотно прижавшись, чем попало. Я аккуратно ставил их на ноги, осторожно отлепляя от себя, и просил быть аккуратнее. «Оксана! Меня зовут Оксана!» — томно прошептала самая... развитая из них. Остальные забыли представиться. «Он такой сильный!» — донесся до меня девичий шепот от среднего столика. «А меня он обнял!» — добавила вторая. «Ой, да ври больше, Оксанка! Серьезно! Скажи еще поцеловал! И поцелует! На что спорим?» Я чуть борщом не подавился. Дочка, сидя рядом, тихо наслаждалась, игнорируя мои укоризненные взгляды. Смешно ей ишь. А мне каково стать объектом романтической охоты толпы малолеток? Сейчас понакрутит себя на слабо и начнется. Клюся к обеду не спустилась, так же, как и к завтраку. «Она так часто делает», — сказала Тоня. «Да и не только она. Мы не принуждаем детей. Если кто-то не хочет есть в общей столовой, то пишет мне в чат. Отнесешь ей поднос? Только напомни, чтобы потом принесла, а то не успеешь оглянуться, вся посуда рассосалась по комнатам». «Знакомая ситуация», — понимающе кивнул я. «Представляю, каково умножить ее на всех». «Не так все плохо», — засмеялась Тоня. «Они хорошие ребята. Рассеянные, как все подростки, с перепадами настроения, но хорошие. Будет очень здорово, если вы с дочкой тут задержитесь, хотя бы ненадолго». Я вздохнул, взял поднос и пошел на второй этаж. «Надеюсь, никто не будет падать мне в объятия. Борщ еще горячий». «Войдите». Вяло откликнулась Клюся на мой стук. «Обед», — сказал я, входя. «Детям надо хорошо питаться, иначе мозг не вырастет, так и будет перекатываться орешком в пустой голове». «Ответила бы тебе что-нибудь обидное», — вздохнула девушка. «Но я не в форме. Переиграла и не выспалась. Ничего остроумного в голову не приходит». «Не надрывайся», — я поставил поднос на стол у кровати. «У нас разные весовые категории». «Я бывший радиодиджей. Один семерых насмерть заболтаю». «Живой радиодиджей?» — удивилась Клюся, садясь на кровати. «А так бывает?» «Бывало раньше». «Ах да, я и забыла, какой ты древний. Кстати, давно хотела спросить». «Что?» «На чьей стороне ты был в гражданскую?» Она поставила поднос на колени и нацелилась ложкой в борщ. «Знаешь», — вздохнул я, — «у нас, стариков, недавние события плохо запоминаются». Надо было спрашивать про фермопилы. Вырасту большой, обязательно напишу мемуары. А ты кушай, кушай, детка. Ложечку за папу, ложечку... Ой, извини. Ты офигеть какой тактичный. В вашем палеолите все такие? Недовольно буркнула Клюся. Язык мой, враг мой, прости. Проехали. Ты обещала показать дорогу к Сумерле. Не передергивай, хитрый старикашка. Я обещала тебя отвезти туда. «Но это ночью, днем она к нам не выйдет. А маленьким девочкам можно гулять так поздно? Под присмотром трухлявых пенсионеров можно. Ладно, тогда до вечера». Отнесешь мой поднос вниз? Я уже доела. Сама отнеси. Я так устала. Не наглей, козявка. Ладно, уж и пошутить нельзя. Из комнаты Насти, толкаясь, перемигиваясь и глупо хихикая, выпорхнула стайка девиц и, трепеща всем, чем можно и нельзя, просочилась мимо меня в коридор. «Что за девичники вдруг?» — спросил я свою мизантропичную дочь. «Я внезапно стала весьма популярна в коллективе», — ответила она скептически. «Не знаешь, с чего бы это? Может, с того, что кто-то слишком много болтает о родителях? А может, с того, что кто-то перестарался с эксгибиционизмом? Мое родительское эго, конечно, греет то, что ты знаешь такие длинные и сложные слова, но эксгибиционисты обычно демонстрируют детям другие части тела. Тем больше разыгралось их воображение», — хмыкнула Настя. «Слушай, хочу спросить». «Да?» «Вот, глянь». Она достала смарт и застучала ногтями по экрану. «Сейчас, сейчас». «А почему Вирпа не спросишь?» «Тьфу, надоел. Отключила». «Чего так?» «Он...» Она на секунду зависла, формулируя. «Какой-то странный стал». «В смысле чего?» «Знаешь, как будто вырос, что ли. Такой стал другой. А еще ему от меня как будто что-то надо все время. Достал. Отдохну от него». «А, вот, нашла, смотри». Настя развернула смарт экраном ко мне. На нем были фотографии, слитые с фотоаппарата. В основном портреты воспитанников Макара и городские пейзажи. Виды города дочь выбирала самые мрачные, пытаясь снять как можно готичнее. А портреты были неплохи. Больше всего Виталика, который пыжился и выпячивал цыплячью грудь, но и остальных тоже немало. Она быстро пролистала галерею до группового снимка в холле. «Вот, посмотри, кто это? Вообще ее не помню». Ногти цокнули, приближая изображение. «Это же Катя», — удивленно сказал я. «Какая еще Катя?» «Сестра Виталика». «У него нет сестры», — уверенно сказала Настя. «Я бы знала». «Теперь нет. Но была». «Но ведь я ее снимала». Она подхватила с кровати фотоаппарат и защелкнула кнопками. «Да, здесь тоже есть». Она показала маленький экранчик камеры. «Значит, я ее видела? Но почему не помню?» «Совсем не помнишь?» «Ничего-ничего?» «Ну, такое. Вот теперь, когда ты сказал, как будто бы должна, но смутно, тенью. Что-то очень печальное, да?» «Печальней некуда. Мы прощались с ней в крематории. Неужели не помнишь?» «Нет. Хотя... гроб. Картонный гроб. Я еще удивилась. Как будто понарошку, как для куклы. И лицо такое... Бррр, как я могла забыть?» Настя растерянно забрала у меня смарт и ушла в свою комнату. Я снял простыню, которая так и висела у меня на зеркале, но никаких призраков под ней не нашел. В мутном, с пятнами отслоившейся амальгамы зеркале отражалась комната, и я в ней. Наверное, у призраков есть занятия более интересные, чем в занавешенном зеркале торчать. Забавненько. Или нет?